«Эй, Татсо, это правда?» Лео не был в замешательстве. У него было несчастное выражение, когда он в сотый раз повторял этот вопрос. «Если пока оставить в стороне президента Саегусу, ты думаешь, что лидер группы Дзюманзи будет так хитро врать?» Татсо был готов сдаться, отвечать на этот вопрос. «Даже если ты говоришь оставить в стороне президента, я все еще не понимаю. А, так это и в самом деле правда?» До этого времени Лео все еще был настроен скептически, он глубоко вздохнул. Рядом с ним Микихика был сильно сбит с толку, его глаза бегали, очевидно, он не знал, куда смотреть. «Мики, успокойся немного. Мое имя Микихика». После как будто заранее подготовленной перепалки с Эрикой, недовольный Микихика сел на кровать. Они были в двойном номере Тацуи, все лидеры пошли и уговорили их согласиться, скорее принудили, и Тацуя позвал их сюда для того, чтобы составить план на будущее. С Эрикой и Мизуки, которые последовали за ними, это и впрямь казалось немного заранее подготовлено. Миюки, Ханоку и Шизуку заняли Эйми и Субару с их товарищами по команде. Сейчас они находились в круговороте безумия. «Но ни Микихика, ни я вообще никак не готовились, так ведь?» «Совершенно верно. Не то что Кат, у нас даже формы нет, так ведь?» Лицо Микихика немного побледнело. Благодаря тому, что его внезапно выбрали, он немного испугался. И как ученик второго потока был озадачен своим полностью неожиданным повышением для участия в соревнованиях дивизиона новичков. Хотя он никогда этого и не признал бы. Цвет лица Лео был нормальным, но на нем не было его обычного шутливого выражения. Он не выглядел особо восторженным. Тацуя удивился, обнаружив, что помимо Микихика, даже Лео немного испугался, но он не изменил план нападения. «Даже не мечтайте бросить все на меня», — думал Тацуя. «Расслабьтесь. Они и для меня форму не подготовили». «Подожди, это вряд ли утешительная мысль». Тацуя махнул рукой на готовые возражения Лео. «Все будет хорошо. Мы все равно с этим ничего не можем поделать. Просто расслабьтесь». «Нет, я не об этом». На этот раз настала очередь Эрики сделать замечание. «У этих двоих одни интересы», — подумал Тацуя. «Хорошо, вы правы. Если честно, это все, что я могу сказать. О форме не волнуйтесь. За формой и защитным снаряжением мы уже послали Накадзу-сэмпай. Внешность может быть довольно обманчивой, но она весьма компетентна. Уверен, она подготовит для нас идеальную форму». Никто ему не возразил, никто не собирался ставить под сомнение, что ее компетенция противоречит ее внешнему виду. «Я подготовлю кат. Гарантирую, мне понадобится лишь час на человека». Полная калибровка кат с нуля до такой степени, чтобы он был адаптирован под волшебника, обычно требует втрое больше времени. Однако ни Лео, ни Микихика, похоже, не особо этому поразились. С одной стороны, они не вполне осознавали, насколько невероятен на самом деле один час, а с другой, они уже видели так много потрясений за последние 4 дня, что уже задумались, не всесильный ли Тацуя. «Ты справишься? Разве уже не 9 вечера? Тебе ведь еще нужно и свой собственный кат подготовить, так ведь?» Из 4 лишь Эрика понимала, насколько трудоемко является калибровка кат. Поэтому она единственная глядела с обеспокоенными глазами. «Не волнуйся. Мне потребуется лишь 10 минут». Видимо, их беспокойство было необоснованным. Еще раз увидев, каким нелепым он был, Эрика тяжело вздохнула. 10 минут. Эх, 10. Почему я удосужилась за тебя побеспокоиться?» «К сожалению, в реальности времени у нас не так много». «А?» Эрика комично изобразила беззаботное выражение, но когда услышала серьезные слова Тацуи, снова быстро забеспокоилась. «Как бы сказать... Мы – импровизированный состав команды без какого-либо тактического планирования. И попрактиковаться у нас тоже времени нет, поэтому мы должны будем делать тонкую настройку в бою. Да идти в бой только с примерным планом битвы, будто ходить в темноте. Для меня это последнее средство». Тацуя не был растерян, он просто говорил громкие слова. Эрика немного расслабилась и кивнула. «Так и вот в чем дело. Тацуя-кун, твоя специальность – хитрости». «Ну, тут ты зашла немного далеко». Тацуя мог только опустить плечи и улыбнуться на то, как раздуто Эрика описала его недостатки. «Что ж, бесполезно дальше жаловаться о уже решенном. Пока эти Хара-сэмпай и Накадзу-сэмпай собирают необходимые материалы, давайте пройдемся по нашей стратегии». «Ты ведь сам сказал, что мы не можем придумать план». Видя, что Эрика придирается по мелочам, Мизуки преградила ей путь с досадным выражением на лице. Она просто стояла перед ней. «Эрика-тян, по крайней мере, пожалуйста, не мешай Тацуи-куну». «Ой, Мизуки, я просто попыталась оживить эту мертвецкую атмосферу». «Да-да, поскольку эта мертвецкая атмосфера ушла, пожалуйста, помолчи. Он и так уже сказал, что у нас мало времени, Эрика». Недавно Мизуки наконец нашла ключик к тому, как обращаться с подругой, так что она теперь не такая, какой была в прошлом. Эрика надула щеки, потому что ее отругали, но покорно затихла. Что бы она ни говорила, и какое бы у нее ни было отношение, она остановилась, потому что искренне волновалась за Тацию, Лео и Микихика. «В первую очередь нам нужно выбрать формацию». Тация полностью проигнорировал эту заминку и продолжил. «Я буду в нападении, Лео в обороне, а Микихика будет использовать партизанскую тактику». «Хорошо, но что мне нужно делать в обороне?» «Я тоже хочу знать, что ты имеешь в виду под партизанской тактикой?» К этому времени Лео и Микихико уже или приняли свою судьбу, или всерьез взволновались. Самая большая вероятность того, что они просто пытались кое-как довести дело до конца. Какой бы ни была причина их совершенно другой активной позиции, Тацуя продолжил объяснять. «Работа защитника заключается в том, чтобы защитить союзную территорию от вторжения врага. Все знают условия победы кода Монолита». На вопрос Лео ответил без особой уверенности. «Сделать так, чтобы команда противника больше не могла продолжить или перенести скрытый внутри монолита код в терминал, верно?» «Верно. Чтобы перенести скрытый внутри монолита код, в монолит нужно ввести особую несистемную магию. Для этого нужны особые последовательности магии, ключом, расколоть монолит на две части. Когда монолит расколется, команде нельзя будет магии снова соединить расколотые части. Однако разрешено не дать магии монолиту расколоться. Также есть одно требование. Эту особую последовательность магии следует использовать в пределах 10 метров от монолита. В противном случае, при выходе за этот диапазон, она будет сразу же остановлена. Другими словами, работа защитника заключается в том, чтобы не дать врагу проникнуть в 10-метровый радиус от монолита, и даже если особая последовательность магии, ключ, будет применена, тогда их целью будет не дать монолиту открыться или не дать врагу прочесть код. Эти три пункта? Совершенно верно. Таца удовлетворенно кивнул на вопрос Лео. «Чтобы не дать ключу активироваться, сначала можно использовать контрмагию, но даже без нее достаточно укрепляющей магии для отмены открытия монолита. Строго говоря, даже если монолит будет расколот, но если две половинки все еще будут вместе, это состояние можно будет поддерживать бесконечно. Этот способ, поскольку монолит снова не соединен после раскола, не является нарушением правил». Лео показал бессильное выражение лица и сразу же подозрительно посмотрел на Тацию. «Я и впрямь не хочу этого говорить, но, Тация, разве это не стандартная хитрость?» Однако Тация не собирался сдаваться такому уровню ехидства, даже если это была шутка среди друзей. Лео и Эрика сказали одно и то же. Первым дрогнул и закричал Лео. «За кого ты меня принимаешь? О чем ты говоришь?» Эрика немедленно продолжила цепную реакцию. «Хорошо, хорошо. Эрикотян, остынь немного. Лео-кун, пожалуйста, не слишком волнуйся». Благодаря вмешательству Мизуки, драки удалось избежать. «Части ключа я понял, но как мы защитимся от врага?» Лео задал новый вопрос, восстановив свое хладнокровие. «Разве бить руками и ногами не слишком? Я не преувеличиваю. Магия длинной дистанции не моя сильная сторона. Тогда я использую это». Сказав это, Тацуя вытащил тот меч. «Подожди, разве прямой контакт не запрещен?» Когда Лео это сказал, Тацуя передал ему небольшой тонкий буклет. «Руководство? Почему ты даешь мне это?» Как только он хотел спросить, пролистывая, на одной из страниц Лео заметил отметку, отказался от вопроса и перешел на ту страницу. «Правила кода Монолита, а?» На странице были все правила кода Монолита, начиная от простого объяснения новичкам без каких-либо предвзятых мнений, заканчивая более подробным объяснением для настоящих участников соревнования. «Здесь сказано, что нападение с помощью объектов под действием магии не против правил. Значит, если объект летит с помощью магии, разве это... Я понял». Базовые возможности этого меча включали разделение лезвия посередине, одна половина лезвия держится на заданном расстоянии от другой и по желанию движется в воздухе. В системах магии более точно это можно описать как лезвие, которое удлиняется через воздух. На вид это была половинка сломанного меча, летящего туда-сюда в небе. Поскольку между двумя половинками физического контакта не было, выполнялось условие объекты, которые летят посредством магии.